Джулия сдала экзамен блестяще. Дома в ее честь зажарили цыпленка и подняли бокалы за ее успех. Она попросила Говарда помочь ей с резюме. Говард вытаращил глаза. «Ты и впрямь собралась искать работу?» «Конечно», — ответила Джулия. «Зачем же я сдавала экзамен? Я думал, чтобы испытать свои силы. Еще немного, и я куда-нибудь устроюсь. А теперь послушай меня, Говард», — сказала Джулия. «Помнишь наш уговор? Я отказалась от работы ради переезда в Америку. Ты обещал?» «Конечно, помню, родная», — поспешно перебил ее Говард. «Вперед, пользуйся случаем», — и умолк. Джулия была удивлена. Она ожидала услышать от мужа заверение, что она непременно добьется успеха, но у него, видимо, не хватало сил подбодрить ее. На лице его вновь проступило страдание, как нередко бывало после несчастья с Маркусом. Ночью Говард лежал без сна и думал. Пройдет всего дней, и Джулия убедится, какая-то тягомотина ходить на работу. Всего лишь день. Она сама поймет и станет с ним заодно, поймет, что это мерзость. Все здешние порядки — мерзость. Говард вздохнул, осознав всю силу своего разочарования. Не нужна ему работа. Вернее, нужна, только не здесь. Надо начать все сначала. На новом месте. «Мам, есть у нас мыло?» — спросил Маркус. «Мыло?» — удивилась Джулия. «Моему сыну раз в кои-то веки понадобилось мыло? Кусочка 2-3, если есть», — уточнил Джулиус. «Сегодня ночь проказ», — объяснил Маркус. «Что это?» «Хм, дайте я угадаю. Ночь, когда самые чумазые дети в округе моются дочисто и доводят родителей до сердечного приступа?» «Нет», — покачал головой Джулиус. «Ночь проказ — это когда разыгрывают соседей, пачкают мылом окна, развешивают на деревьях туалетную бумагу. Что ж, я рада, что мои дети не станут творить таких гадостей», — в ответ раздался дружный стон. «Потому что мои дети не дикари», — заключила Джулия. Вскоре после ужина Уилл хотел улизнуть из дома, но помешала мама. «Погоди, куда это ты собрался?» «Никуда». «А куда подевалась мыло из ванной?» «Не знаю», — ответил Уилл. «Где близнецы?» Уилл беспомощно пожал плечами. Ему хотелось лишь одного — встретиться с Мариной в папоротниках. «Никуда ты не пойдешь», — отрезала Джулия. «Но, мам, не спорь со мной. Я пойду искать близнецов, пока их не арестовали. А ты останешься с папой. Где он?» «В подвале заделывает течь. Спроси, не нужна ли ему помощь». Хлопнула дверь, и Уилл услыхал топот такой громкий, что на бетонной дорожке возле дома, наверное, остались дыры от каблучков. Ночь выдалась ветреная. Ветви клена во дворе хлестали одну из колонн. Зазвонил телефон, и Уилл обрадовался, что это Марина. «Алло!» Молчание. «Твоя мама дома?» «Нет, кролик, ушла», — недружелюбно отозвался Уилл. «Мне нужно с ней поговорить». «До субботы не мог подождать?» «Слушай, я звоню, потому что сегодня ночью на ваш дом хотят напасть», — сказал кролик. «Кто?» «Сам знаешь. Они это замышляют с тех пор, как твоя мама повесила флаг». «Подлец!» — буркнул Уилл. «Небось, твоя затея!» И грохнул трубку на рычаг. Телефон зазвонил снова. «Это не я!» — крикнул кролик. «Честное слово! Вот я и звоню, чтобы вас предупредить. Они хотят...» «Ясно!» — сердито сказал Уилл. Повесил трубку и лишь потом спохватился, что следовало поблагодарить кролика. Уилл спустился в подвал. В тусклом свете единственной лампочки отец, стоя на четвереньках и пыхтя, скреб стальной щеткой пол. Что самый удивительный, Говард был в выходном костюме. «Папа?» «Фундамент просел, в полу трещины. Всюду плесень. Этот дом строили жулики», — бормотал Говард. Его рыжие волосы прилипли к вискам, галстук свисал до пола, лицо словно окаменело, на высоком лбу резче обозначились морщины. Никогда прежде Уилл не видел, чтобы отец так злился из-за пустяка. Он рассказал о звонке кролика. «Напасть? На наш дом? Чушь собачья!» — отмахнулся Говард. «Сегодня ночь проказ, папа!» «Ох!» — скрикнул Говард, оцарапав пальцы о бетонный блок. Чертыхнувшись, он зашвырнул подальше щетку и уселся на полу, вытянув ноги, как малыш, уставший капризничать. Уилл вновь оглядел отца. Костюм в тонкую полоску, черные кожаные туфли, брюки в пятнах от ржавчины, туфли исцарапаны. «А ведь это лучшая папина одежда. Все в порядке, папа?» «Нет», — сказал отец. Руку поранил. «Черт подери, ох, как болит!» «Может, пойдем наверх?» — осторожно спросил Уилл. Говард, поджав колени к груди, схватился за голову. «Твоя мама хочет пойти работать, Уилл. Вот и поймет, что это не фунт изюму. Я по себе знаю. на своей шкуре испытал. Уилл сказал не спеша с расстановкой: «Папа, на наш дом собираются напасть». В дверь позвонили. Говард снова выругался, посасывая содранные пальцы. Уилл поднялся наверх. Он открыл дверь. Во дворе стояли пятеро в темно-синих рубашках с капюшонами и одинаковых масках. Пять Никсонов, пять лысеющих лбов, пять носов уточкой. «Кошелек или жизнь?» «Что вам надо?» «Кошелек или жизнь?» — повторили они. Уилл различил в темноте еще нескольких Никсонов с белыми кусочками мыла, рулонами туалетной бумаги и банками крема для бритья. У Уилла затряслась коленка. Так с ним часто бывало от страха. «Хэллоуин завтра!» — крикнул Уилл. «Пошли вон!» Ряжные расхохотались, из толпы послышались свист и гиканье. Никсоны двинулись на Уилла. Пластмассовые физиономии блестели в янтарном свете фонарей. «Здесь свободная страна!» — сказал один. «Не нравится? Убирайся в Англию!» — рявкнул другой. У Уилла затряслась и вторая коленка. Десятка два Никсонов столпились на тротуаре. Самый зловредный швырнул через голову Уилла рулон туалетной бумаги. Рулон, потихоньку разматываясь, покатился по крыше, съехал вниз по скату, задержался у водосточной трубы, упал на газон и, подхваченный порывом ветра, обернулся вокруг ног Уилла. «А ну, хватит!» — закричал Уилл, когда толпа лысых Никсонов обрушила на крышу град рулонов.